Вячеслав Киселев. «Викинг». Книга шестая. «Все дороги ведут в...» Интерлюдия. «В Багдаде не совсем спокойно». Оставим же на мгновение викинга, разгадывающего ребус с письмом из Петербурга, и погрузимся с головой в просмотр горячего и отчасти турецкого сериала под названием «Очередной передел одной из колыбелей цивилизации». Испокон веков земли Малой Азии, Месопотамии, Палестины, Аравийского полуострова и, конечно же, Величественного Кавказа баловали летописцев обилием материала, заслуживающего быть запечатленным на крижалях истории. Воды Тигра и Ефрата, пески Сирийской пустыни и вершины Большого Кавказского хребта наблюдали за рождением и смертью многих могущественных империй на протяжении десятков веков. И летом 1973 года пришел черед следующий – Османской. Однако непосредственно эта история началась немного раньше, а именно в 1769 году, одновременно с событиями на русско-турецком фронте и при их непосредственном влиянии. В тот год 40-летний Али-бей Аль-Кабир, мамлюкский правитель Египта грузинского происхождения, уничтожил корпус янычар, выслал турецкого наместника Мехмед-пашу и провозгласил независимость Египта. Такое событие, несомненно оскорбительное для повелителя правоверных, не могло не найти соответствующего отклика на берегах Босфора, и очередной раунд османско-египетского противостояния не заставил себя долго ждать. Но и Али-бей Аль-Кабир не собирался почивать на лаврах и дожидаться появления новых орд янычар на берегах Нила. Заключив военный союз с командующим русской архипелагской экспедицией графом Алексеем Орловым и заручившись поддержкой правителя Галилеи Захира аль-Умара аз-Зейдани, Али-бей приступил к активным действиям, которые поначалу увенчались полнейшим успехом. Египетская армия под командованием Мухаммад-бея Абу аль-Дахаба, мамлюка абхазского происхождения, лучшего египетского полководца и названного брата Али-бея, при поддержке русского флота и отрядов Захира аз-Зейдани нанесла туркам ряд чувствительных поражений, захватив Дамаск и взяв под контроль всю Сирию и Палестину. Но военное счастье – шутка переменчивая, как настроение женщины. Так произошло и на этот раз. Русско-турецкая война при деятельном участии викинга неожиданно быстро завершилась, лишив египетскую армию союзника, контролировавшего море. Но это оказалось для Али-бея только цветочками. Армия Мухаммад-бея вообще перестала нуждаться в союзниках для войны против турок. Опять вдруг, или не вдруг, история об этом умалчивает, воспылав братской любовью к единоверцам и повернула оружие против своего правителя. Видимо, не судьба грузину с абхазом по-настоящему побрататься. Мамлюки двинулись обратно в Египет восстанавливать османскую власть, а Али-бей не стал дожидаться визита палача и бежал морем к своему верному соратнику Захиру аз-Зейдани в Палестину, сумев вместе с ним оперативно отбить у Мухаммад-бея Дамаск. Собрав в 1773 году в Палестине и Сирии новую армию, Али-бей двинулся в Египет и попытался вернуть себе власть. Но в начале лета был разбит в битве под Салихией, ранен и взят в плен. В награду за это Мухаммад-бей, доказавший делом свою преданность султану, получил должность наместника Египта и приказ покарать изменника Захира аз-Зейдани и вернуть власть блистательной порты над Палестиной и Сирией. На этом приказе история султана Мустафы III и его империи закончилась. Но не закончилось действие посыла, изложенного в приказе, естественно истолкованного исполнителем на свой лад. Амбициозный Мухаммад Бей без тени сомнений принял титул султана Египта и Хиджаза, область на западном побережье Аравийского полуострова со священными городами Мекка и Медина, место возникновения ислама, и продолжил приготовление к войне, считая экспансию естественным состоянием государства, а себя единственным претендентом на роль халифа. В схватке один на один шансы на победу за Хираз Зейдани стремились к нулю. Поэтому единственной возможностью для него встретить следующую осень в добром здравии и на свободе было в кратчайшие сроки найти себе союзника в борьбе с мамлюками, что представлялось ничуть не более легкой задачей, чем победить султана Мухаммада в одно лицо. Ведь в отличие от рекламного слогана из конца 20 века, гласившего «при всем богатстве выбора, другой альтернативы нет», у Захира в этой ситуации не имелось ни богатства выбора, ни альтернативы, поскольку просить о помощи он мог либо персов-шиитов, либо нового хозяина Константинополя. Для араба-суннита, который, если припечет, предпочтет сотрудничество с инопланетянами, чем обратиться за помощью к шииту, выбор являлся очевидным. Оставалось только найти, чем заинтересовать загадочного будущего союзника. В противоположность новоявленному египетскому султану, правитель Персии Мохаммад Карим хан Зенд, в прошлом предводитель небольшого курдского племени, вдоволь намахавшийся саблей в молодые годы, одержимостью завоеваний не страдал и до поры до времени внимания на очередные разборки в Палестине не обращал. Приняв страну в разрухе, после 40-летнего периода междоусобных войн, он направил всю энергию на созидание и проявил себя в высшей степени эффективным правителем, сумев восстановить внутренний порядок, обеспечить экономический рост и дать людям давно забытое чувство спокойствия, мира и процветания. Однако проигнорировать перспективы, открывающиеся в связи с устранением с политической арены главного и фактически единственного геополитического противника-соперника в регионе, Каримхан никак не мог. Россия уже более 40 лет после завершения походов Петра I особой активности на этом направлении не проявляла. Особенно, если расклад по этим перспективам преподносят тебе на блюдечке с голубой каемочкой, то есть в виде оперативного донесения представителя английской Ост-Индской компании, чей торговый пост в районе Ормузского пролива он разрешил восстановить сразу после прихода к власти. При этом донесение оказалось в столице Персии Ширазе уже в начале сентября, когда еще даже не вся Европа была в курсе произошедших на Балканах тектонических сдвигов. Но только информацией поддержка Туманного Альбиона не ограничилась, и в персидские порты зашло несколько судов Ост-Индской компании с оружием и боеприпасами. Несмотря на преклонный возраст, хватку Каримхан не потерял и отреагировал молниеносно. Через месяц одна персидская армия вошла в иракский Курдистан и без особого труда при помощи местных курдов захватила стратегическую крепость Мосул, являющуюся воротами в Сирию и Малую Азию. А вторая, поддержанная англичанами с моря, осадила Басру. Османский наместник в Ираке Омар-паша, понимая бесперспективность противостояния, упорствовать не стал и быстренько навострил лыжи в Египет. Междуречье, включая Багдад и священные для шиитов города Кербела и Эн-Наджфар, упало спелым плодом к ногам персов, а взгляд Каримхана простерся дальше на север. Ведь аппетит приходит во время еды, особенно если он нужным образом простимулирован. На этом фоне произошедшее на территории Малой Азии больше походило на детские разборки в песочнице и быстро завершилось размежеванием по историческим границам расселения народов. На побережье Эгейского моря преобладали греки. Восточная половина полуострова вплоть до Кавказа досталась армянам. Области на стыке границ Сирии, Ирака и Персии – курдам. Турки же преобладали только в центральных и части западных областей, где и располагалась столица Эйалета Анатолия – Кютахья. Уход в рейд на Крым десантной группы Селим-Паши лишил османского бейлербея Исхак-Пашу большой части войск. Поэтому все ограничилось лишь парой десятков мелких стычек отрядов самообороны за спорные деревни. Лишившись сдерживающей силы, лоскутное одеяло империи мгновенно расползалось на куски, что, однако, не гарантировало этой земле мира. Каждый народ считал себя в чем-то обделенным и не собирался уступать даже в мелочах, начиная готовиться к новому витку противостояний.